Потом он сложил руки на груди и посмотрел на женщину, ожидая от нее взрыва негодования. «Хорошо», — сказала женщина, — «берите его». Луна уставился на нее с открытым ртом, а она взяла попугая, бесцеремонно сунула его мне на плечо и протянула сморщенную руку за деньгами. Я торопливо достал бумажник, боясь, как бы она не передумала. Дар речи вернулся к Луне, только когда мы были уже на улице, а попугай удивленно и довольно кричал гортанным голосом над самым моим ухом. Луна уныло покачал головой. «В чем дело, Луна?» — спросил я. «Это замечательная птица. Мы купили ее баснословно дешево». «Я рад за вас», — грустно сказал он. «Но когда мне встречаются люди, которые, не торгуясь, соглашаются с любой предложенной ценой, я боюсь за будущее Аргентины. К чему мы придем, если каждый будет так делать?» «Очевидно, жизнь станет гораздо дешевле», — заметил я. Но он не хотел утешения и все ворчал, вспоминая поведение старухи. Свою веру в человечество он восстановил только после оживленного получасового разговора еще с одним владельцем попугая. Этот торговался за свою птицу до последнего.